«Я попросил ее присутствовать при нашем разговоре», — продолжал Кайда, — «ведь это имеет к ней самое непосредственное отношение». Мы приступили к трапезе, и на некоторое время воцарилось молчание. Креветки, белое вино. Стоит ли говорить, что напиток был превосходен? Я с благодарностью взглянул на старика. Как хорошо, что они не предложили встретиться в моей убогой лачуге. Некое тщеславие еще жило в моей душе, и тут я уловил затаенную боль в глазах Маки. Или это было сострадание к старому Кайде? Мы уже покончили с супом и успели сменить десяток тем ничего не значащей светской беседы, как вдруг Кайда решительно произнес: «Думаю, пора поговорить о деле». Лицо девушки напряглось. Не так давно на Хоккайдо появилась загадочная машина-робот. Ее называют машиной-убийцей, вы, наверное, слышали. Разумеется, кругом только и разговоров, что о ней. Да. Ну и что вы об этом думаете? Просто необъяснимо. Вот и все, что я могу сказать. Конечно, это робот с электронным мозгом. Тут ничего необычного нет, но должен же у нее когда-то иссякнуть бензин. Она не может двигаться сама по себе, чудес не бывает. Старик провел языком по пересохшим губам и кивнул. Ну, а если допустить, что машиной управляет не обычный компьютер, а самоорганизующаяся система, подобная человеческому разуму? Медленно проговорил он. Не может быть, усомнился я. До сих пор никому не удавалось создать такое мощное кибернетическое устройство столь малых размеров. Проще пересадить в машину живой человеческий мозг. Что ж, старик снова кивнул. Он весь как-то поник, осунулся, складки у губ выдавали чудовищное напряжение. Ты угадал. Я похолодел. Откуда вам это известно? Известно. Потому что это сделал я. Внезапно заговорила девушка. В первый раз за весь вечер голос ее звучал бесстрастно. Самадзима-сан, Сёсуке жив, во всяком случае жив его разум, а машина — это оболочка, в которой он существует. «Теперь я отдаю себе отчет в том, что совершил непростительную ошибку», — хрипло проговорил Кайда. «Можно оправдывать это чем угодно, слепой родительской любовью, волей покойного, но все равно нельзя было решаться на это безумие». «Значит, вы поместили мозг Сёсуке в блок управления машины?» Я осип от волнения. Мой собственный голос показался мне чужим. «Сёсуке был просто одержим машинами», — ответила за старика Маки. «Машины, скорость, он весь был в этом. Он не захотел расстаться с этим даже после смерти. Даже после того, как умерла его плоть. И дядюшка... Нет, мы не могли пренебречь его последней волей». Меня как громом поразило. В это было просто невозможно поверить, вот так, сразу. Конечно, современная бионика добилась потрясающих успехов, да и операциями по гомопластике теперь никого не удивишь, но человеческий мозг, связать его с электронной системой... Словно прочитав мои мысли, Кайда сказал: «Как вам известно, я располагаю средствами. Я оплатил сложнейшую операцию. Конечно, риск был, но все прошло удачно. Разум моего сына ожил. Сёсуке перевоплотился в красивый спортивный автомобиль, изготовленный по специальному заказу, газотурбинный двигатель, ходовая часть, как на гоночных машинах. Мои владения на Хоккайдо достаточно обширны, как я полагал, но он не пожелал признавать отведенных ему границ и начал преследовать и уничтожать проезжающие по шоссе автомашины». «Да, вы совершенно правы». В голосе старика послышалось отчаяние. «Видимо, он постепенно сходит с ума. Чем еще это объяснить?» «Не могу понять, почему. В него будто вселился злой дух. Но как бы то ни было, его пора остановить. К счастью, никто еще не догадался, что убийцей движет человеческий мозг. Операция была сделана в строжайшей тайне. Врачи немало получили за обещание держать язык за зубами. Так вот, пока правда не выплыла наружу, этому надо положить конец». «Как вы себе это представляете? Ведь у него машина, которой нет равных. Вы же сами говорили, что она изготовлена по специальному заказу. Догнать ее и то будет трудно. Поэтому мы и доверились вам. Вы ведь дружили с Сёсукой, вместе участвовали в гонках. Знаете его привычки, нрав, манеру езды. Никто, кроме вас, не сумеет его поймать. А машину вам я уже приготовил, тоже сделано по специальному заказу, но, увы, всего лишь не уступает той. Я вижу, вы все предусмотрели, — пробормотал я. Неизъяснимая горечь закипала в моей груди. Я ведь уже не тот, я не могу ездить, как прежде. Как им это растолковать? Ведь это ваша вина, — вдруг тихо проронила Маки. Из-за вас он лишился телесной оболочки. Да, такова была его воля. Но, может, именно отчаяние, неудовлетворенность своим новым телом и привели его к помешательству. Вы должны помочь ему. Как, вы понимаете, что говорите? Допустим, я уничтожу машину. Но ведь вместе с машиной погибнет и он. Я готов ко всему, — глухо ответил старик. Во всем полагаюсь на вас. У меня перехватило горло. Западня и выхода из нее нет. Хорошо. Постараюсь что-нибудь сделать, — выдавил я через силу. Я взглянул на табло электронных часов. 2:00. Стекла машины точно залиты черным лаком, такая вокруг глухая и непроницаемая тьма. Впереди пустынная, открытая всем ветрам дорога через перевал. И в дневное это время по ней нечасто проезжают машины. Это государственная автострада, недавно отремонтированная. Она тянется от Юбари до Хидаки и проходит в основном по гористой местности, где редко встретишь человеческое жилье. Я приметил ее на 4-й день поисков. Первые рейсы прошли впустую. Конечно, выезжал я только по ночам, но на таких оживленных трассах, как дороги 237 и 38, и в ночное время шел нескончаемый поток трейлеров дальнего следования, проносились патрульные машины и полицейские мотоциклы. В общем, вскоре стало ясно, что рассчитывать здесь на встречу с машиной-убийцей было наивностью, простительной разве что молокососом из гоночного племени, любителем острых ощущений, рыскающим по дорогам в надежде случайно наткнуться на нее. Равнины на Хоккайдо близ Хидаки широки, и, вероятно, случайность встречи ничтожна. Моя работа требовала терпения. Приглушенно, недовольно урчит мотор. Оно и понятно, двигатель дает до 20 000 оборотов в минуту, развивая мощность в 200 лошадиных сил, и черепашья езда со скоростью 60 км в час для моего стального коня просто оскорбление. Какой восторг я испытал, впервые увидев этот двухместный автомобиль, совершеннейшее воплощение мощи и изящества. Да, он был прекрасен. Чуть изогнутое клинообразное ярко-алое тело, сложнейшее электронное устройство автоматического управления, воздушная подушка, противоударный бампер — все до мельчайших деталей, что требуется для безопасности водителя, предусмотрено и учтено. У меня был план. Эти дальние прогулки по хайвею я совершал отнюдь не ради развлечения. Я изучал плацдарм. Кроме того, мне следовало восстановить форму и привыкнуть к машине. Впервые забравшись в кабину, я разбирался в приборной панели, как вдруг надо мной раздался голос старого Кайды. «Обратите, пожалуйста, внимание на этот тумблер».